Глава 8. Я вышла из офиса без особого настроения и с чувством досады внутри. Профукала такое шикарное место. И все из-за этого наглого мерзавца. Пока ехала обратно домой, все думала о Марате. От встречи с ним я все еще находилась под впечатлением. Энергетика у него мощная и красота очень мужественная. Я таких мужчин никогда не встречала. От него так и веет властью, силой, деньгами и сексуальностью, которой противостоять сложно. Марк тоже красивый, безусловно, но в нем нет этой порочности и какой-то даже опасности. И слава богу, и не надо мне. Я всегда считала, что любовь должна греть и дарить покой, а не опалять бабочки крылышки. Наверняка любовь и тем более отношения с таким, как Марат, сомнительное удовольствие. Он же тиран. У него это на лбу бегущей строкой написано. Да и вообще, какого черта я о нем думаю? Сдался он мне. За машину расплачусь, попрошу денег у Марка, раз уж вляпалась по самые ушки. И до свидания. Надеюсь, мне не позвонят из этой компании. Перебьюсь как-нибудь и без этой прекрасной работы. Найду другое место. Какие мои годы. Дома меня ждал милый сюрприз. Марк прислал с доставкой мои любимые белые розы не меньше 50 штук в букете. Поставила цветы в вазу и втянула нежный аромат в легкие. Улыбнулась. Какой же он все-таки чудесный. Лучше мужчины у меня не было, и квартира у него шикарная. Не то что моя однушка, которая уже выставлена на сайте по аренде жилья. Скоро у нее появятся новые жильцы. Я же буду создавать уют в этой холостяцкой, дорогой и классной берлоге. Решила позвонить и сказать Марку, какой он у меня молодец. «Дорогой, спасибо за цветы», — сказала я, когда он взял трубку. «Понравились?» «Как иначе?» — улыбнулась я. «Ты же знаешь, что белые розы – мои фавориты». «Мне приятно, что я порадовал свою малышку. Ты мне позвонила сказать спасибо?» «Да, почему бы и нет?» «Это же мелочи, ангелок». «Я по тебе соскучился», – сказал он тише. Я улыбнулась еще шире. «Я знаю этот тон. Когда он так говорит, он имеет в виду нечто более горячее, чем платонические отношения и тоску». «Лина, а что на тебе сейчас надето?» «Марк, ты обалдел?» – пожурила я его, хотя сама почувствовала жар на щеках. Он умеет заставить разволноваться с одной фразы. «Ну а что? Я же в отдельном кабинете». «Вдруг кто-нибудь зайдет и услышит. Давай ты приедешь, и дома я тебе покажу, в чем я. Совсем недавно я купила новый красный кружевной комплект. Ты его еще не видел». «Ангел!» – зарычал Марк в трубку. «Как теперь дожить до вечера? Хоть с работы сбегай. Может, приедешь ко мне в офис? Пошалим?» Предложение чертовски заманчивое, но вынуждена отказаться. После собеседования адски ломит ноги. Шпильки, они меня убивают. А еще я не горю желанием возвращаться обратно, да еще и не хочу иметь возможность встретиться еще раз с его хмурым генеральным. «Ну, как хочешь. Ладно, тогда буду страдать до вечера. Хоть из-за стола не выходи. Меня один твой голос будоражит, малыш». Я мягко рассмеялась. Любой женщине приятно, когда ее мужчина горит огнем в ней. «Расскажешь мне, как там твое собеседование прошло?» «Обязательно», — отозвалась я. «И, кстати, у меня для тебя новости». «У меня тоже, но ты первый». «Заинтриговала». «Ты меня тоже». «Ну, хорошо. Обменяемся новостями, когда я приеду. Купить еды по дороге?» — спросил он. «Я приготовлю что-нибудь», — ответила я. «Да ты ж моя золотая!» — похвалил меня Марк. «Тогда до вечера, малыш». «Пока-пока». Не теряя времени даром, в прекрасном настроении я стала изучать содержимое холодильника и решать, что можно приготовить из тех продуктов, что имеются. Нашла лоток с куриными бедрами и решила их зажарить до хрустящей корочки со специями и чесноком. А на гарнир отварить рис. Даже овощи какие-то нашлись. Получится еще и салат. Летала по кухне, как на крыльях. Как приятно, когда тебя ценят. Даже готовка не раздражает, хотя я вообще-то это нудное занятие очень сильно не люблю. И при любой возможности стараюсь избежать. Но для любимого мужчины чего только не сделаешь.